В глубине да нельзя захламленного помещения на крошечном, расчищенном от мусора пятачке стоял закусочный столик и пара пластмассовых стульев. На столе какая-то жратва и чайные чашки. Так знакомо. Коля сам не свой от тревоги напряженно следил взглядом за Большаковым, который методично и торопливо обходил пространство, то и дело запинаясь за фрагменты каких-то разобранных стеллажей. Пару минут спустя он углубился в лабиринт старого торгового оборудования, и оттуда вскоре послышался резкий шепот. «Здесь!» Перед ними, скрытое от случайных глаз, за нагромождениями хлама возвышалось нечто, что можно было принять за огромную кротовую горку. По периметру образовавшегося жерла вспучился асфальт, выросла грунтовая насыпь, а сама дыра щетинилась ржавой арматурой и обломками каких-то древних канализационных труб. Один такой обломок застрял в заляпанном глиной потолке, прошив его почти насквозь. Словно что-то взорвалось или выстрелило вверх прямо из-под земли. Коля боязливо взобрался на насыпь и заглянул в дыру. Метра на два вниз колодец имел вполне нормальные земляные стены с укреплениями древнего цемента и огрызков канализационных труб. Но у основания раздвижной металлической лестницы лаз менял угол наклона на более пологий и уже совсем не походил на колодец. Его замутило, и он ухватился онемевшими руками за кривые арматурные выпуски. Ниже стены неуловимо перетекали во что-то морщинистое, складчатое, черное. В свете, доходящем с поверхности, было видно, что труба подвижна. Морщинки на ее внутренних поверхностях, повинуясь неведомым процессам, собираются и разглаживаются, словно нутро гигантского дождевого червя или гусеницы. Нет, в прошлый раз он точно был под кайфом, раз решил, что она похожа на аварийный самолетный рукав. Куда больше дыра походила на пуповину или кишку. И ему совершенно не хотелось оказаться там в роли еды или, скорее, говна. Неужели это тот самый тоннель, который с просветленным трепетом вспоминают все несостоявшиеся покойники? Вот бы они удивились, если бы... «Шустрее!» — прошипел сзади Большаков, отрывая Колю от раздумий и подталкивая к дыре. «Спускайся, я за тобой!» «С чего это я?» Коля отшатнулся от края, потерял равновесие и уселся на земляную насыпь. Большаков закатил дергающийся глаз. «Потому что у тебя ноша компактнее. Я пока с этой лодкой развернусь, меня 100 раз пристрелят. Спускайся потихоньку и проверь, нет ли кого. Если что, пали без предупреждения». «Может, я тогда лодку возьму?» Коля зачарованно наблюдал, как грунт и мелкие фракции бетона осыпаются в черный зев, упруго отскакивая от стенок. «Что будет, если пуля ее продырявит? Она вроде как живая». «Чем дольше ты тут вала ебешь, тем меньше у нас шансов», — ответил Большаков, не желая вступать в полемику и торговаться. «Подожди, нас чем-то опаивали, прежде чем спуститься вниз. Вдруг без этого мы там умрем?» «Ерунды не говори. Сами-то они не пили. Но, может, противогазы надевали или...» Вместо ответа Петр подтолкнул Колю. Грунт у того под ногами опасно поехал. Ему не оставалось ничего другого, как ухватиться за лестницу и начать спуск. Оказавшись на пружинистом подвижном полу, Коля тут же торопливо вытащил пистолет и трясущимися руками направил его в трубу. Огромная кишка, совершенно пустая, уходила плавно вниз и вдалеке загибалась куда-то влево. Осознав, что не дышит, он сделал крошечный глоток воздуха и замер, прислушиваясь к себе и решив, что если почувствует хоть что-нибудь необычное, то сразу бросит рюкзак и пулей вылетит обратно. Ни головокружения, ни слабости. Он задышал свободнее, но в глазах вдруг резко потемнело, и он чуть не завопил. Правда, через секунду уже понял, что это Петр начал спускаться, перекрыв своим телом слабый просвет. «Ну как, живой?» — презрительно спросил Большаков и тут же зажал обеими руками рот, потому что шепот его загудел, словно усиленный динамиками, и полетел по пульсирующей трубе, отскакивая от стены, многократно повторяясь, пока не затих далеко вдали. Выждав минуту, они друг за дружкой медленно двинулись во тьму. Хотя тьма была не совсем полной, стены мягко подсвечивались будто бы глубоководным мерцанием, а особо тонкие места между мясистыми складками пропускали свет откуда-то извне. За поворотом тоже никого не оказалось, и они чуть ускорили шаг. В какой-то момент под ногами захлюпало, а когда начало конкретно натекать в ботинки, Коля сразу признал воду. Та самая, никакая, просто мокрая. С каждым шагом воды становилось все больше, и когда она поднялась выше колен, Петр цыкнул и, не решаясь больше подавать голос, жестами указал себе за спину на лодку. Они вернулись немного назад, споро надули ее и двинулись уже бесшумно, загребая веслами. Перед каждым зыбко покачивающимся поворотом они на мгновение останавливались, прислушиваясь. То, что до сих пор им не встретилось никаких препятствий, вселяло жгучую надежду, но и пугало. Как правило, именно в такой момент, когда вера в удачный исход перерастает в уверенность, и происходит какой-то форс-мажор. Оба они отчаянно молились о том, чтобы потенциальную засаду увидели еще издали. Успеть сориентироваться, обогнуть ее, проскочить незамеченными мышками мимо. Море поможет, ведь оно такое большое. Даже если для этого и придется сделать большой крюк, не страшно, не потеряются. Ведь у них есть астролябия. Некоторое время спустя стало гораздо светлее. В конце морщинистого тоннеля вспыхнул свет. В нескольких метрах от выхода они подняли весла, давая инерции делать за них работу, и вскоре их мягко вынесло в бескрайнее море. Не море. Это Стикс, опоясывающий 7 раз Землю. Вспомнились Коле большаковские лекции. Они тут же завертели по сторонам головами, сами не зная, что ожидают увидеть. Зависшие над ними в хмуром небе вертолет или дирижабль, или, может, авианосец в туманной дали, или выглядывающую над свинцовыми водами крышу подлодки. Ничего такого обнаружено не было, и, несколько расслабившись, они взялись было снова за весла. Но тут же подпрыгнули, чуть не перевернув свое ненадежное судно. Позади них, словно вырастая из бесцветного неба, тянулась исполинская черная кишка, заканчивающаяся сморщенным жерлом. Несмотря на ужас, он снова напомнил Коле отнюдь не овеянный романтическими фантазиями потусторонний тоннель, а отверстие не самой симпатичной части человеческого тела. Слева к жерлу толстыми тросами крепилось что-то вроде примитивной плавучей пристани на понтонах. На пристани же, в складных дачных шезлонгах, явно застигнутые врасплох, сидели прилизанный молодой пижончик и двое бугаев. Все трое застыли от неожиданности, таращась с отвисшими челюстями на пришельцев. Коля неким шестым чувством вдруг понял, что жизнь его висит на волоске и угрожает ей вовсе не эта троица. Он резко присел в ту самую секунду, когда позади него началась беспорядочная стрельба. Ни одна из выпущенных Петром пуль не попала в цель, но люди на пристани, наконец, скинули оцепенение и сунули руки за пазухи. Не раздумывая, Коля в два маха подгреб к пристани и, не вставая, саданул веслом по коленям ближнему бугаю. Тот вскрикнул скорее от неожиданности, чем от боли, и, потеряв равновесие, начал падать, хватаясь за второго, который уже успел взять Колю на мушку. Грохнул еще один выстрел. Пуля улетела в молоко, а через мгновение оба здоровяка рухнули в воду. Еще до конца не осознав, что за считанные секунды чудом умудрился избежать двух смертельных опасностей, Коля навис над резиновым бортом с веслом на изготовку, готовый беспощадно лупить по всплывающим головам. Сквозь писк в ушах, вызванный близкими выстрелами, Коля отметил, что пальба за спиной сменилась сухими щелчками. Слава богу, у Петра закончились патроны. Правда, сам он едва ли обратил на это внимание, не переставая давить на курок и орать. Невесть откуда накатившей волной их снова бросила на пирс, где притихший прежде пижончик уже пришел в себя, подскочил к краю, торопливо снимая предохранитель. Тогда Коля выпрямился во весь рост и снова изо всех сил размахнулся веслом. «Как ты их угандошил!» — прогнусавил Петр дрожащим, полным восхищения голосом, так не похожим на обычный презрительно-менторский тон. «Дурацким веслом! Эти так и не всплыли!» — ответил Коля, не спуская глаз с оглушенного, вяло моргающего пижона, привалившегося к шезлонгу. Кровь из его разбитой головы собиралась в лужицу на дощатом настиле, просачивалась в щели и капала в море, но не растворялась там, как в обычной воде, а собиралась масляными бусинками и пробивалась к понтонам, напоминая лососевую икру. Они уже несколько минут дожидались, когда на поверхности появятся бугаи, но они не появились. Ни живые, ни мертвые. В прямом смысле, как в воду канули. «Что нам с этим делать? Если оставим, он удерет в дыру и запечатает нам выход». Растерянно размышлял Коля, потом обратился к пижону. «Эй, ты, как ты ей управляешь? Если отдашь нам эту штуку, мы не тронем тебя. Посидишь тут, пока мы не вернемся. Потом вместе выйдем». Пижон покачал головой. «Так может, это, за борт его?» Предложил Петр, неуверенно поглядев на мужчину. «Делайте, что хотите!» Безразлично отозвался тот, с трудом разлепив губы. «Я так и этак труп, как и вы. Это еще почему?» С вызовом поинтересовался Петр, направив на него пустой пистолет, но так и не дождавшись ответа, вдруг просиял. «Удрать он без лодки не может. До дыры тут меньше полутора метров, но вплавь, сам понимаешь, близок локоть, да не укусишь». Коля покачал головой. «Лодка у него скоро будет. Вспомни про пересменок». Петр хлопнул себя рукой по лбу, опустился на дно лодки и тут же озадаченно ощупал его. «Черт!» — пробормотал он. «Подтекает». Он надавил на неожиданно помягчевший борт, погружая его под воду. И поверхность тут же тоненько запузырилась. «Все-таки продырявили». Выдохнул Коля устало, потом стиснул зубы и решительно произнес. «Зато есть оптимальное решение. Ждем смену». Трудно сказать, сколько им пришлось ждать. Под этими недвижимыми серыми небесами время, как обычно, отсутствовало. Мужчины попытались расспросить пижона об острове, но тот долго не шел на контакт и только под конец немного разговорился. «Если хотите остаться в живых, хотя бы в какой-нибудь из форм и реальностей, то ни в коем случае вместе не цепляйтесь к тросу. Почему? Пижон пожал плечами. Остров и единственного-то смотрителя держит с трудом. А если вас будет трое? Да брось, фыркнул Петр. За истекшие столетия там столько уже народу бродит. Да, но лишь потому, что они сорвались с якоря и потерялись на неподконтрольной территории. Поясни. Нам удалось взять под контроль и худо-бедно обжить лишь один из срезов острова. Поэтому вы оба пребывали там в относительной безопасности и смогли вернуться домой. Но любая оплошность, любой непредусмотренный инструкциями шаг могут этот контроль разрушить. Он помолчал. Думаете, вы просто по чьей-то блаже жили там в спартанских условиях и выполняли кучу странных предписаний? Любая вещь из внешнего мира — дополнительная нагрузка на остров. Поэтому вам и достались лишь хлипкая дверь и матрас. Вещи, без которых не обойтись. А любое из предписаний направлено на соблюдение принципа якоря. Строгий порядок действий. Якорь. Комната персонала – якорь. Тишина – якорь. Соблюдение безопасной дистанции – якорь. Нейтральная территория только на пристани и под кипарисами. Подняться выше можно только пристегнутым и лишь в одиночку. Поверьте, каждое ваше возможное телодвижение на 100 рядов продумано, просчитано и направлено на вашу же безопасность. Целая армия народа трудилась над тем, чтобы вы могли вернуться и продолжать жить. Петр зафыркал, скривился и презрительно сплюнул на доски рядом с ногой пижона, оросив дорогую клетчатую брючину. «Твоя армия плевать хотела на наши жизни, а сохранить их старалась лишь потому, что от нашего возвращения зависели ваши громадные барыши!» С ненавистью произнес он. «А тех, кто проявлял хоть малейший интерес или пытался разобраться, вы пасли и уничтожали! И, как оказалось, не зря!» Ничуть не смутившись, ответил мужчина, потом сощурился и отчеканил. «Это вопрос безопасности. В полглаза еще пасли и с неохотой уничтожали, раз вы оба оказались тут. Размахиваете пистолетиками, с которыми не умеете обращаться, кривляетесь, изображая праведный гнев, и требуете каких-то объяснений, словно имеете на них право. Кто вы в сущности такие? Чернорабочие на простецкой работе? Ваше дело было выполнить ее и свалить. Заработок достойный, гораздо больше, чем любой из вас мог бы пожелать. И бонусом лечение от пагубных пристрастий. Что еще вам, убогим, надо? Живете в свое удовольствие, жрете вкусную еду, пользуете баб, тратьте полученные деньги на всякие доступные вам ништяки. Какого лешего вы сюда притащились и ставите под угрозу труд нескольких поколений, которые жизни положили на то, чтобы этот остров стоял и приносил пользу?» Он цепко оглядел опешивших от его тона мужчин. Коля отвел глаза, задумавшись, что сказал бы этот человек, если бы узнал его мотив. А Петр, от неожиданности растеряв боевой настрой, неуверенно промямлил. «Пользу только вам, буржуям». «А, знакомые речи!» — ухмыльнулся пижон с расслабленной глумливостью. «Взять все и поделить, как говорил твой предок господин Шариков, да?» Петр возмущенно засопел, и Коля поспешил прервать дискуссию. «Стоп, хватит. А что может, случиться, если мы поднимемся вместе?» Человек помолчал, потом нехотя ответил. «Понятия не имею. Но подозреваю, что в лучшем случае этот подконтрольный нам срез острова просто разрушится. А в худшем? В худшем? Развалится весь остров». Он чуть склонил в бок голову и кивнул за спины путешественников. Они оглянулись и увидели приближающуюся к ним лодку со сложенными веслами. Ее медленно несло невидимыми течениями, поворачивая то одним боком, то другим, то разворачивая вокруг своей оси. Удивительно было наблюдать за этим, если учесть, что само море при этом оставалось статичным, как только что залитый асфальт. «Ее тянет дыра», — шепнул Коля и покосился направо, где завис огромный и мясистый черный сфинктер. Время от времени он целиком погружался в воду и издавал тошнотворное хлюпающее чмоканье. Звук настолько отвратительный, что у Кольки каждый раз подводило желудок. Толстые анкера, удерживающие пристань, протыкали плоть у края жерла наподобие пирсинга. Из-под металла при натяжении сочилась мутная слизь. «Лодка пуста», — буркнул Петр, приглядываясь, но Коля, не оборачиваясь, покачал головой. «Они в отключке, помнишь?» «А, да», — отозвался Большаков и поинтересовался у Пижона. «Зачем вы опаиваете нас? Меньше знаешь, крепче спишь», — безразлично ответил тот. «Зачем давать вам лишние поводы для ненужных фантазий?» Коля кивнул про себя. «Это тоже вопрос безопасности. И справедливости ради стоит сказать, в первую очередь, их собственной. Ни к чему лишний раз подталкивать их к размышлениям. Пусть не все, но большинство со временем придумают острову какое-нибудь логическое объяснение и заживут себе дальше. Нелепый, изолированный санаторий для буржуев вполне сойдет. Но дыра, если бы не питье, тех, кого приходится пасти и уничтожать, стало бы в разы больше. «А дары острова? Как вы их используете?» Не унимался Большаков. «Этого я точно не сказал бы, даже если бы знал. Особенно таким, как вы!» Без запинки ответил Пижон и с усталым кряхтением, поднявшись с досок, пересел в шезлонг. По его неприязненному тону Коля неожиданно заключил, что тот не врет. Когда лодка поравнялась с пристанью, Коля ухватился за ее борт, подтянул и запрыгнул внутрь, стараясь не наступить на развалившихся в неестественных позах смотрителя и паромщика. На этот раз смена возвращалась в полном составе. Знакомые экипажи. Лицо паромщика казалось пьяным, лицо смотрителя — мертвым. «Если мы их оставим, то ты не...» Неуверенно начал Коля. «Не трону», — спокойно ответил Пижон. «Какой смысл? Ведь все равно мы все покойники». Маленькая плавучая пристань медленно и меланхолично отдалялась от них, как и сморщенная черная дыра сбоку от нее. «Надо привлечь внимание смотрителя», — торопливо размышлял вслух Коля, налегая на весла. «Чтобы спустился на пристань. Свои дела будем делать по очереди. Ты можешь идти первым, если хочешь, но только обязательно держи контакт, не теряйся. После каждого склепа подходи к парапету и показывайся». «Угу», — рассеянно отозвался напарник, вытаскивая из-за пазухи астролябию и настраивая ее. «Ты ведь слышал его?» — настаивал Жарков. «Остров может развалиться, если мы толпой прицепимся к нему, поэтому соблюдаем все возможные меры безопасности». «Боюсь, это будет невозможно». Все так же рассеянно пробормотал Петр и, взяв вторую пару весел, скорректировал курс. «И хлыщ прекрасно это знает. Придется рисковать». «Почему?» «Ну хотя бы потому, что смотритель не выйдет. Помнишь инструкцию? Если увидишь приближение лодки в неположенное время, как можно скорее вернись в комнату персонала и не высовывайся до начала следующей смены». «Но если мы ему покричим, что свои, что мы не призраки какие-нибудь, я бы на его месте вышел». «Это сейчас ты бы вышел. Но вспомни свою первую вахту. Ты бы не вышел просто потому, что побоялся бы нарушить инструкцию и потерять работу». «Ладно, пусть сидит в комнате, ведь он там не пристегнут». «Это не имеет значения. Вспомни, что он сказал. Комната тоже якорь. Считай, если находишься в комнате, то пристегнут. И про тишину не забудь. Если захочешь что-то сказать, сначала спустись на пристань». Он помолчал, размышляя, что еще нужно учесть. Но вдруг забыл обо всем, привстал и указал пальцем в бок. «Эй!» — крякнул он. Эй, глянь! Петр проследил за направлением пальца и перестал грести. Черт, вот мы с тобой лохи, как про него-то забыли. Метрах в 100 слева от них на темной глади покачивалась еще одна лодка. Паромщик сложил весла и, запрокинув голову, держал руки у лица. «Пьет», — догадался Коля, лихорадочно соображая, как лучше поступить, и уже хотел сказать Петру, чтобы отгребал подальше, но не успел. «Эй!» — заорал во все горло Большаков и замахал руками. Фигурка в далекой лодке вздрогнула и уставилась на них. «Стой!» Снова заорал Петр и схватился за весла. «Меняем курс! Мы не можем позволить ему добраться до дыры!» Что-то происходило. Темно-серое, гладкое море неожиданно подернулось мелкой рябью, словно кто-то на него подул, как на блюдце с горячим чаем. «Нельзя орать!» Испуганно прошептал Коля, втянув голову в плечи. «Помнишь? Сейчас не до этого!» «Бери весла и греби!» — завопил напарник еще громче. «Если он доберется до дыры, то пижон слиняет и запечатает нас тут навеки вечные, а нам-то зубы заговаривал. Греби!» Коля никак не среагировал, в отличие от паромщика, который после секундной заминки принялся торопливо отгребать прочь. Жарков вцепился в борта лодки, с беспомощным ужасом отмечая, что волнение на море усиливается с каждым пройденным метром. «В дороге хранить молчание», — вспомнилось ему предписание давней инструкции. До сих пор он был уверен, что это лишь для того, чтобы паромщик и смотритель не делились друг с другом никакой информацией. Но, видать, несоблюдение могильной тишины тревожит не только остров, но и море Волна, невесть откуда накатившая, разбилась о борт и облила их с головы до ног. Петр пригнулся, отфыркиваясь, но даже не сбился с ритма, продолжая грести второй лодке наперерез. Волны даже играли ему на руку, подталкивая лодку сзади, и скоро они оба уже могли различить выглядывающее из-под черного капюшона перекошенное от ужаса лицо. Обе лодки оставались на почтительном расстоянии во время пересменка. Пока одна грузится, другая ждет в отдалении. Продолжал лихорадочно размышлять Коля, предчувствуя беду. Потом чуть привстал с намерением силой отобрать у товарища весла, но ненароком глянул налево и опустил зад обратно на скамью. «Петр, у нас проблемы», — непослушными губами пробормотал он. «Чего еще?» Петр раздраженно проследил за его взглядом и застыл, в ужасе глядя на надвигающуюся высокую волну. Они побросали весла и пригнулись, хватаясь за борта, а волна поднимала и поднимала их высоко над лодчонкой коллеги, а потом резко обрушила вниз. Перед столкновением Коля еще раз успел разглядеть запрокинутое орущее конопатое лицо паромщика, его вскинутые в защитном жесте руки, а потом последовал удар, и он на несколько секунд отключился. «Это была последняя смена! Последняя!» Услышал он захлебывающееся причитание и приоткрыл глаза. «Только не на остров! Свояк щуки уже навялил! Откуда вас?» Море вокруг по-прежнему бушевало. То и дело Колино лицо окатывало водой, не холодной и не теплой, просто мокрой. Он приподнялся и с трудом, фокусируя взгляд, осмотрел масштаб бедствия. Покореженные страшным ударом лодки, сцепившись разбитыми бортами, превратились в единое безобразное целое, швыряемое волнами из стороны в сторону. Петр, забравшись под одну из лавок и распластавшись на животе в позе снайпера, таращился вперед на стремительно приближающийся остров. Паромщик, ощупывая залитое кровью лицо, бредил вяленой щукой и пытался креститься. В нескольких десятках метров от пристани их снова высоко подняло и понесло вперед. Коля приготовился к новому чудовищному удару и на этот раз неминуемой смерти. Но перед самой пристанью волна вдруг ослабла и с издевательской лаской выплеснула их целыми и почти невредимыми под извечные кипарисы, где они и остались лежать в окружении лодочных обломков и разбросанного скарба. «И что?» — срывающимся голосом поинтересовался Коля, когда наконец поверил, что все еще жив. «Как теперь обратно? Нельзя было сближаться! Соблюдение дистанции, помнишь?» «Он не сказал, что правила и для моря обязательно», — ответил Большаков, выбираясь из подлодочных обломков. «Наверное, на это и рассчитывал. Отвлекал внимание». Он сел и с видом лунатика уставился на тихую гладь моря, словно и не было какую-то минуту назад чудовищного шторма. «У нас выбора другого просто не было. Либо отпустить и дать пижону закрыть дыру, либо...» «Думаешь, они бы просто выбросили ключики? От таких-то деньжищ?» Взбеленился Коля. «Черта лысого! Выждали бы какой-то срок в надежде, что мы тут потеряемся, и распечатали снова все, что нам нужно было. Тихо сидеть тут на пристани и ждать новых лодок!» «Тем более ничего страшного не случилось», — огрызнулся Петр. «Сделаем дела и будем тихо сидеть тут в ожидании новых лодок. Вот только собственного транспорта у нас больше нет. А они, прежде чем позволят новой лодке пришвартоваться, несомненно проверят тут обстановку и перестреляют нас как чаек, а потом спокойно заберут груз». Большаков, вспомнив про груз, засуетился и принялся шарить среди обломков в поисках сундука и драгоценных пакетиков. «Что толку припираться?» — примирительно бормотал он. «Перестрелять они нас могут в обоих случаях. Но сейчас у нас хотя бы есть время сделать свои дела и обдумать пути спасения, пока он там кукует в шезлонге под зонтиком». Он радостно выловил один пакет, но, открыв зиплок, разочарованно вылил из него мутную водицу. Поразмыслил, что и пустыми эти пакеты уже вряд ли пригодны для сбора, он скомкал его и бросил в море. «Придется все же подниматься». «Щука! Свояк к ужину обещался!» Паромщик, между тем, скорчился под деревьями и изо всех сил боролся с наваливающимся сном. Питье делало свое дело. «Поспи, друг», — мягко посоветовал ему Коля. «Здесь, под кипарисами, ты в безопасности, а завтра будем думать, как выбираться». «Щука свояка навялила!» Заплетающимся языком доложил тот напоследок и отключился. Коля облегченно вздохнул, хоть одной головной болью меньше. Потом обратился к приятелю. «Разобьем здесь лагерь и дождемся новой смены, а завтра... глядишь, смотритель поделится с тобой тарой». «Как же поделится? Он и носа не покажет из комнаты». «Если будем вести себя тихо, он и не узнает, что не один на острове. Сверху нас под деревьями не видно. Дождемся, когда он соберет материал и спустится, тогда и решим все вместе, как быть». «Может, ты и прав», — сдался Петр и, усевшись на камни, привалился спиной к стволу. Припоминая свое житье-бытье в качестве смотрителя, Коля ожидал, что быстро уснет. Но сон не шел. Он даже позавидовал развалившемуся в глубокой тени деревьев и сладко похрапывающему паромщику. Петр стыло и неподвижно глядел на стылое и неподвижное море. От нечего делать, Коля приметил на сером небе маленькое пятнышко и долго не спускал с него глаз, стараясь уловить малейший сдвиг относительно кронки парисов. Но время шло, а точка не шевельнулась. Коля указал товарищу на этот феномен, и тот с готовностью мелко закивал, словно только и ждал этих слов. «Время. Откуда мы знаем, что оно здесь идет? Чем измерить его в месте, где ничего, совершенно ничего не происходит? Он помолчал, пытаясь совладать с одолевшим его тиком, потом внезапно заорал. Мы можем сидеть тут до второго пришествия и даже не заметим этого! Тише, не ори, прошептал Коля, уже успев пожалеть о том, что открыл рот. Мы тут от силы пару часов. Откуда ты можешь знать? Может, уже пару столетий? Смотритель еще не спускался. Значит, не ориентируйся на смотрителя. У него есть календарь, делающий насечки на времени, а у нас нет. Но мы же... Да, на одном острове. Но условия в комнате персонала и на остальной территории могут быть совершенно различны. Ну-ка... Петр подскочил, заметался по берегу, нашел какой-то камушек и швырнул его в воду. Камушек канул. Но только через несколько секунд раздался приглушенный всплеск. Здесь на каждом чертовом сантиметре время может течь по-разному или вообще стоять на месте. А нам его совершенно нечем ни стабилизировать, ни измерить. Вопил он. Давай считать по очереди. Предложил Коля, обеспокоенный очередной истерикой. 10 минут. Ты считаешь, 10 я. И время скоротаем, и... Это все малышовые глупости. Ничего мы этим не добьемся, поэтому... Он раскидал лодочные обломки, выудил монтажный пояс и, нацепив на себя, двинулся к пандусу. Как только он зацепил карабин за трос, откуда-то из-под земли почувствовалась слабая вибрация, отдаваясь в ступни ног и вызывая легкую рябь в глазах. Коля подскочил. Что ты затеял? В склепах сейчас все равно делать нечего, ведь смена окончена. А мне там делать нечего без пакетов. Пойду навестить соседа. Буркнул, не оглядываясь, Петр и начал подниматься. Заодно календарь заберу. Коля беспомощно глядел вслед долговязой фигуре. Встревоженный, он вернулся под деревья и некоторое время вслушивался в ватную тишину. Сейчас он уже жалел, что паромщик спит и не грезит свояком и щукой. Его бубнежу он теперь был бы даже рад. Внезапно вибрация усилилась, и раздался гул. Жарков подбежал к самой кромке воды и задрал голову, пытаясь разом охватить весь верхний ярус и засечь местоположение Петра. Но там было пусто. Аспидные провалы склепов и ни души. Он перевел взгляд на комнату персонала, закономерно ожидая увидеть там запертую хлипкую дверь. Но и там чернел пустой проем. Разве что бессмысленные инициалы «AB» оставались на своем месте. Что за... Начал было он, потом сообразил, что здесь, на пристани, он находится пусть и на безопасной, нейтральной территории, но все же уже на другом срезе острова, нежели пристегнутый Петр, поэтому и не видит. Торопливо он вернулся, откопал второй пояс и, пристегнувшись, тут же почувствовал, как под ногами затряслась земля. Это была уже не вибрация, а настоящая качка, как при землетрясении. «Отпирай, говорю! Свои!» Пронесся над островом громогласный приказ, а следом раздался оглушительный удар, от которого Колю пошатнуло и чуть не свалило на землю. По пляшущей тверди он кое-как добрался до пандуса и глянул вверх. Фанерная дверь была на своем месте, и, конечно, толчки, сотрясающие остров, были вызваны стуком в нее Петрова кулака. Не решаясь криком остановить товарища, чтобы не усугубить положение, он кусал губы, наблюдая, как удары кулаком сменились ударами плечом. Где-то с обратной стороны скал послышались скрежущие звуки обвала. «Прекрати! Ты же развалишь остров!» Не выдержав, крикнул он, и тут же испуганно уставился под ноги, где светлая, вышарканная миллионами призрачных ног скала вдруг пошла мелкими трещинами, а извечные кипарисы, всегда такие тихие, вдруг угрожающе зашевелили кронами под налетевшим порывом ветра. «Отпирай, сосед, нам без календаря никак». Войдя в раж, Петр все пытался вынести дверь, словно и не замечал, что весь остров трещит по швам. Может, и правда там наверху это не чувствуется. Коля шагнул на пандус, намереваясь добраться до товарища и силой оттащить его от двери, но тут же раздался оглушительный треск, и скала перед ним лопнула, разверзая глубокую расщелину. Он мог бы при желании ее перешагнуть, но не стал рисковать и отступил, с облегчением отметив, что расщелина тут же перестала расширяться. «Ты же всех нас убьешь!» Слезливо пробормотал он, отчаянно надеясь, что дверь выдержит, а смотрителю хватит мозгов не открывать. Потом отцепился от троса. Крики тут же как отрезало. Остались только глубинный гул и толчки, из чего Коля заключил, что Большаков совершенно съехал с катушек и не перестает долбиться. Почувствовав какое-то движение позади, он резко оглянулся. Паромщик, разбуженный тряской, но все еще совершенно дезориентированный, сидел, обхватив всеми конечностями древесный ствол, и выл. Коле он напомнил симпатичную безделицу из детства, стирательного медвежонка, уцепившегося за ствол грифельного карандаша. «Перед дверями ты в безопасности!» произнес он дрожащим, неуверенным шепотом и тут же пригнулся, когда остров содрогнулся от оглушительного визгливого скрежета. «Неужели открыл, идиот?» подумал он. И каким-то чудом успел вовремя заметить и увернуться от падающего сверху и ломающего кипарисы валуна размером с автомобиль. Его забрызгало липким и теплым. Он зажмурился и отвернулся, не в силах смотреть на разможженное тело незадачливого паромщика. «Вот тебе и щука!» — пробормотал он прыгающими губами, едва ли сознавая, что говорит. Внезапно он понял, что до сих пор какой-то частью своего существа верил в то, что здесь ему ничего не угрожает. Да, может быть страшно, а что-то даже выглядит смертельно опасным, но на самом деле это лишь иллюзия. Где-то глубоко внутри он верил, что умереть на острове мертвых просто невозможно. И то, что он до сих пор оставался живым, было прямым тому подтверждением. Но теперь под ним, под шумящими кипарисами, лежал забрызганный кровью обломок скалы, словно насмешка над его наивностью. Остров двоился и троился. Скалы прыгали перед глазами, то вытягиваясь, то приседая. Проемы по верхнему ярусу беспорядочно скакали, постоянно меняясь местами, а парапет то пропадал, то появлялся вновь. Коля беспомощно поглядел на море, вода в котором плескалась, как в чашке, с которой бежит двухгодовалый ребенок. Ограждение пристани начало рушиться, запуская воду на остров, и Коля понял, что это конец. Нет пути спасения. Выход один – не пристегиваясь бежать наверх и успеть потеряться на других срезах. Но есть ли с них выход, или это путь в один конец? Готов ли он до второго пришествия слоняться грустным призраком среди мрачных охристых скал? «Я не для этого вернулся», — думал он, безнадежно глядя на пребывающую воду. Край ее уже лизал кровавые ошметки, выглядывающие из-под упавшего валуна, превращая их в лососевую икру. Взгляд его поймал наполовину выпавший из рюкзака моток веревки. «Если только К тросу он цепляться не решился, вместо этого обмотал один конец веревки вокруг талии, а другой вокруг ствола одного из деревьев и углубился в чищобу. Продравшись сквозь строй тесно сгрудившихся стонущих кипарисов, он увидел темный арочный свод у подножия скал, ведущий в бездну. Малое талика облегчения, что пещера, привидевшаяся ему во снах, на самом деле существует, тонула в пучине ужаса, отчаяния и жути при виде этой прыгающей, двоящейся и троящейся черной каверны. Скалы, обрамляющие ее свод, густо поросли бледными, развивающимися на ветру сухими мхами. Зев дышал в лицо сыростью и вечностью. Он достал из кармана смартфон в слабой надежде на фонарик, но тот, само собой, не включился. Быть может, остров убил гаджет, но все же более вероятно, что он просто намок. Что его там ждет? Осмеливался ли кто-либо из современных или прошлых смотрителей заглядывать туда? Но Коля тут же подумал, что если и выбирать смерть, то такую, увидев и познав невиданное и немыслимое, чем быть тупо раздавленным, как тот грезящий свояком бедолага. И где-то там, в качестве сомнительного бонуса, быть может, его все-таки ждет встреча с Шуркой. Собственно, ведь только ради нее он, дурак, сюда и поперся снова. Ощущая себя песчинкой на коже барабана, в который самозабвенно дубасит ударник, он покрепче затянул на талии веревку, накрутил для надежности хаотичных узлов и осторожно ступил в черноту. Метров 15 бледный островной свет еще подсвечивал ему путь, но вскоре тоннель сделал поворот, и Коля оказался в кромешной тьме. Почва под ногами была мягкой, но не топкой. Казалось, он идет по накиданным на землю подушкам и перинам. И он мог бы ради собственного спокойствия так думать, если бы при каждом шаге из-под ног не раздавались сдавленные стоны. Он запретил себе размышлять об их возможной природе, и ему это удавалось ровно до того момента, как на очередном шаге под стопой что-то сдвинулось и заворочилось. Он отдернул с этого места ногу и застыл, изо всех сил стараясь убедить себя, что это просто какая-то неустойчивая кочка сместилась под его весом. Но тут же вскрикнул и замахал руками, ловя равновесие, когда заворочилось и под второй ногой. Несколько мучительных секунд он стоял, не шелохнувшись и тараща глаза во тьму, а потом почувствовал, как кочка отрастила холодную длань и с мягкой интимностью ухватила его за лодыжку. Он шарахнулся прочь, вырывая ногу из захвата, и врезался в стену туннеля, такую же мягкую и упругую. Принялся ощупывать ее и тут же почувствовал ладонями странные выпуклости, выемки и качковатости. По одной из ладоней прошлось что-то скользкое, но он отогнал от себя панику. Всего лишь пещерный слизень. Всего лишь трещины с острыми гранями, всего лишь грибы. Но когда острые грани одной из трещин сами собой сомкнулись на его пальцах, Коля не выдержал, заорал во все горло и бросился бежать, не разбирая дороги. Он без конца спотыкался и падал. Руки, колени, лицо при каждом падении натыкались на мягкое и упругое, но Коля уже не пытался успокаивать себя тем, что это какие-то кочки или перины или подушки. «Это же царство мертвых! Неужели кому-то может прийти в голову, что вход туда выслан перинами? Подушки не стонут, кочки не вскрикивают, не пытаются ухватить или укусить!» Он уже не мог противиться своему воображению, рисующему страшные картины. Тоннель был битком забитый телами. Телами, которые, когда он только вошел, были вялыми и инертными, но постепенно проснулись и... Уже второй потусторонний тоннель за день и куда более страшный, чем предыдущий. В голову лезли жуткие образы. Он смотрел когда-то документалку про Бабий Яр, где в Великую Отечественную приняли страшную смерть тысячи гражданских. Гигантский ров, наполненный и трупами, и умирающими. Стоны и копошение, плач и скрежет зубовный. Он в бесчисленный раз упал, угодив обеими руками в широко разъявленные рты, ободрало чьи-то зубы костяшки пальцев, собрался подняться, но понял, что тела под ним стали нестабильными, рыхлыми, словно начали растворяться под его весом, затягивая, как зыбучие пески. Жарков по-бабски завизжал и забился, но только еще больше увяз, каждую секунду ощущая подвижность и зыбкость окружающих его тел. Что, если это его предшественники? Такие же любопытные лохи. Что, если этот тоннель что-то вроде фильтра или, скорее, ловушки, как для тараканов? Заходи, дорогой, но недалеко и навсегда. Что, если на этом и закончится его славный крестовый поход за Шуркой? Тоннель тряхнуло, и Коле удалось немного высвободиться. Уже ничего не соображая от ужаса, он выбрался из песков и пополз, хрипя и подвывая на четвереньках, но через пару метров замер. Какой-то гул. Только в последний миг он понял природу этого гула. А следом его сбило, завертело и закрутило в мощном потоке. Пристань рухнула, освобождая дорогу в воде. Коля чувствовал себя обрывком туалетной бумаги, смытым в канализацию, где верх и низ он понятия не имел, только изо всех сил барахтался, мечтал о глотке воздуха и отчаянно надеялся на веревку, которая должна была в какой-то момент остановить этот адский заплыв. Легкие горели огнем. Он слепо хватался за какие-то плывущие вместе с ним скользкие, мягкие штуки и уже даже не пытался убедить себя, что это просто мусор. Это были тела, смытые вместе с ним из общей кучи. Пару раз ему удавалось поднять голову над бушующим потоком и вдохнуть, а потом он на несколько мгновений завис в невесомости и, кувыркаясь, обрушился куда-то вниз. Падал он, казалось, целую вечность, а потом снова погрузился с головой под воду. Его протащило несколько метров по дну и выбросило на поверхность, где, несмотря на весь кошмар положения, он вдруг почувствовал несказанное облегчение. Он снова мог дышать и видеть. Течение тут, на просторе, замедлилось, ослабло, и он из последних сил, загребая израненными руками и ногами, добрался до берега. Там, не в силах подняться, он на четырех костях выполз из воды и распластался на камнях, мелко трясясь. Вокруг него, насколько хватало глаз, простиралась сумеречная, подсвеченная, невесть откуда идущая бледным заревом каменистое плато. Он перевернулся на спину в надежде увидеть небо. Но вместо него в далеком далеке угадывался темный, качковатый свод огромной пещеры. Под самым куполом мельтешили полчища каких-то вертких крылатых существ, которые с такого расстояния разглядеть он не мог. Да не слишком-то и стремился. Выброс адреналина иссяк, а вместе с ним иссякли и последние силы. Все тело ныло, соднило и подергивалось. В горле першило от противной мертвой воды, которой он успел нахлебаться. Вполне вероятно, что эта водичка его, наконец, и прикончит. Он повернул голову и поглядел против течения реки. Она велась, подобно исполинской ядовитой змее по холмистой местности, и резко взлетала ввысь на крутой обрыв. Там, почти под сводом, едва различалось крупное отверстие, изрыгающее темную воду. Оттуда-то его и выплюнуло несколькими минутами раньше. Сейчас перед ним с абсолютной ясностью встала бесперспективность совершенной авантюры. Обратного хода нет, но он с удивлением понял, что не испытывает от этого осознания ни ужаса, ни злости. Все, что совсем недавно происходило на острове, уже не имело значения. В дуэте с психопатом Петром или с кем-то еще, или один, он все равно добрался бы до острова, потому что в этом сосредотачивался весь смысл оставшейся ему жизни. А по прибытии он все равно полез бы в пещеру, и значит, так или иначе оказался бы, ну, там, где оказался. «Аид», — произнес он хрипло и устало провел руками по телу, проверяя, все ли цело. На талии руки задержались. Понятно, почему веревка его не задержала. Ее не было. То ли развязалась сама по себе, то ли просто пропала. Заметив какое-то движение вокруг, он с кряхтением приподнялся и сел. Из воды выходили фигуры. Это было удивительно наблюдать, как среди бурного течения вокруг появляется голова, затем плечи, торс, укутанные в светлые саваны. И течение им не помеха, и саваны совершенно сухие. Фигуры со спокойной торжественностью выходили на берега и, мгновенно помедлив, двигались в едином направлении, куда-то в сторону ближайшего холма. А где же их лодки с хоронами? Или призрачные паромщики доставляли их только до острова, и на этом цивилизованные проводы заканчивались? Дальше, в прямом смысле, барахтайтесь как хотите. Коля нервно хмыкнул, но тут же заслышал какие-то резкие звуки и, втянув голову в плечи, глянул вверх. Мельтешение бледных тварей под сводом пещеры начало оглашаться визгливыми криками, а сами твари отбиваться от общей стаи и снижаться, планируя на распростертых крыльях. Вскоре он уже мог их разглядеть. Женщины. Крылатые женщины. Рук у них не было, только кожистые крылья, как у летучих мышей, а ноги ниже щиколотки оканчивались птичьими лапами с длинными загнутыми внутрь когтями. Они с хищными криками пикировали на вышедших из воды, хлопали мощными крыльями, поднимая тучи пыль вокруг своих жертв, прежде чем схватить их и взмыть вновь в воздух. Жертвы не сопротивлялись, не пытались сбежать или укрыться, покорно принимая свою участь и обвисая в острых когтях безвольными тряпочками. Коля замер, отчаянно надеясь, что твари его не заметят. Но они заметили. Он прикрыл голову руками и приготовился познать, что чувствует мышь в момент атаки вороны. Вероятно, последнее, что он познает в жизни. Вокруг поднялась пыль, забивая дыхание, вызывая кашель. Запахло чем-то кладбищенским, вроде увядших цветов и сырой земли, но... Шли секунды, а он по-прежнему был жив. Осмелев, он приоткрыл один глаз и увидел перед собой несколько пар страшных ног. Женщины столпились вокруг него. Молодые, пышногрудые и крутобедрые тела венчались старческими головами. Темные, сморщенные, как печеное яблоко, лица с жидкими брыльцами и обвисшими подбородками. Хищные носы, по-совинному нависающие над тонкими губами. Бесцветные глаза на выкате с резким поперечным росчерком зрачка. Эти глаза должны были ему, конечно, напомнить козу, но на ум почему-то пришли креветка и слепень. Взмахи бледных крыльев колыхали за спинами длинные спутанные седины, похожие на древнюю паутину. «Никогда не видели живых», — догадался он, видя их замешательство. Наконец одна приблизилась, склонилась к нему, раздувая острые старческие ноздри и вертя странными креветочными глазами, отчего зрачки постоянно меняли угол наклона, потом задрала одну ногу и царапнула его за плечо. Он вскрикнул, и крылатые старухи тут же неодобрительно закликотали, захлопали крыльями, напоминая потревоженных кур. Нет, не кур, обычных бабок на лавке. Именно так они и роптали бы, если бы он, подобно парковому извращенцу, вдруг распахнул перед ними полы плаща и покачал чреслами. Ропот внезапно перешел в визгливую перепалку. Демоницы схлестнулись, когтя друг друга. Острые когти рвали кожистые крылья и гладкие сочные тела, отчего на камни падали холодные бледные капли, мало напоминающие кровь. Правда, Коля заметил, что раны мгновенно затягивались, не причиняя женщинам ощутимого вреда, а междоусобица закончилась так же внезапно, как и началась. Цапнувшая его старуха, между тем, поднесла лапу ко рту и сунула окровавленный, желтый, как у орла, коготь в прорезь рта. Почти не дыша, Коля ждал ее реакции и морально готовился к тому, что весь этот старушечий курятник сейчас на него набросится. Гарпия долго шамкала безумными челюстями, пытаясь распробовать его кровь и не сводя с него своего креветочного взгляда. Внезапно что-то страшно грохнуло, заскрежетало, раздался свист, и неподалеку с неба упали несколько камней, глубоко вонзившись в выжженную землю. Старуха смачно харкнула, вынося свой вердикт, и, взмахнув крыльями, взмыла в воздух. Остальные залопотали и поднялись вслед за ней. Коля выдохнул, но тут же снова сжался в комочек, когда сверху снова послышались угрожающие звуки трущихся друг о дружку скал. В отдалении упало еще несколько камней. Неужели и тут нет спасения от Петровых безумств? Что там у них происходит? Он до сих пор долбится в запертую дверь? Или... Впрочем, эта тряска была недолгой. Старухи успокоились и, как ни в чем не бывало, продолжили отловь вновь прибывающих, хватая их и унося ввысь под купол. Жарков каждую секунду порывался встать и идти, но не двигался с места, хоть и понимал, что чем дольше сидит, тем тяжелее ему будет подняться. А судя по тому, что отголоски разрушающегося острова доносятся и сюда, времени у него не так уж много. Размышляя, какое выбрать направление, он заметил, что далеко не все укутанные в саван фигуры становятся жертвами крылатых старух. Многие спокойно шли себе и беспрепятственно скрывались с обратной стороны пологого холма. Коля со стоном поднялся и зашагал туда же, решив, что если за холмом нет ничего, кроме продолжения долины, то он просто ляжет и будет дожидаться своей смерти. Цель была близка, но добирался он до нее долго. То и дело, к нему спускались новые демоницы, и он смиренно застывал на месте, давая себя осмотреть и обнюхать. Постепенно, уверившись, что они ему не опасны, он осмелел и почти с удовольствием разглядывал их ладные, мускулистые тела, тяжелые груди с темными сосками, длинные ноги. Главное, не брать в объектив головы. Припомнилось вдруг какое-то дурацкое кино, где герой столкнулся с аналогичной проблемой, но быстро решил ее, натянув страшилище на голову бумажный пакет. Но нет, на такие подвиги Коля и в лучшие свои годы был не способен. Добравшись, наконец, до вершины холма, он с разинутым ртом уставился вниз. Вот так некрополь. Насколько хватало глаз, во всех направлениях перед ним простирался бесконечный город мертвых. Остров казался жалкой пародией на него. Высоченные скалы, подобно сталагмитам, подпирали каменный свод и были густо нашпигованы знакомыми проемами-склепами. К городу нескончаемой вереницей двигались мертвые, и каждого там ждал персональный рай, ад, покой. Коля пристроился в конец очереди и на заплетающихся от усталости ногах зашагал вниз, сознавая, насколько ничтожен шанс найти в этом условном Нью-Йорке мертвых несчастную Шурку, даже если она каким-то чудом до сих пор была жива. Впрочем, приблизившись к мегаполису, он заметил, что мертвые распределяются по высоткам не абы как, а почти поголовно поднимаются на ближайший небоскреб. Лишь единицы отбивались от общей очереди и продолжали свой путь дальше. Он задрал голову и увидел, что примерно до половины, если считать сверху, небоскреб уже был заселен. Ни единого пустого проема, а ниже, тут и там, улавливались краем глаза свежие обвалы. Наверное, этот дом предназначен для умерших в этом году. Значит, и маму стоит искать здесь, подумал он. Только разве сможет он уместить всех, несмотря на свои исполинские размеры? Приблизившись к широкому, не в пример островному, пандусу, он остановился отдышаться. Но, заметив, что за ним тут же выстроилась молчаливая, безликая, укутанная в саваны очередь, устало заковылял наверх. С трудом поднявшись на несколько ярусов, он обнаружил неприятный сюрприз. Скала была вовсе не монолитной, как ему снизу показалось, а полой, имеющей кучу внутренних коридоров, также нашпигованных склепами. Целый лабиринт и никаких ориентиров. Он же будет тут ходить веками, отыскивая материнский склеп. И не факт, что его догадка верна. Быть может, мать и не в этом небоскребе, а в соседнем, или в том, что напротив. Скала содрогнулась. И Коля, прижавшись к стене, всем телом ощутил, как ходит ходуном, переламывая сам себя изнутри бледный камень, а с неба снова посыпалось. Нет в его распоряжении веков. Он наобум нырнул в один из переходов, запетлял, заблудился в безликой веренице одинаковых заваленных и пустых проемов, снова вывалился на основной пандус и, чувствуя, как его захлестывает паника, припустил выше. А что если мама наоборот где-то ниже? Он ведь нижние ярусы тупо пропустил. Нет, если он все правильно понял, то заселение происходит сверху вниз. Но что, если она все же была совсем рядом, а он прошел мимо? Не почувствовал, не уловил сыновьим чутьем. Да и как тут уловишь? Все вокруг такое безликое, такое одинаково никакое. Просто проемы, заваленные булыжниками. За какими же, мать? Откуда-то сверху раздался страшный скрежет, казалось, раздирающий не только скалу и пещеру, но и все мироздание в клочья. Коля ускорился и почти бегом запетлял по сумрачным галереям, с усиливающей паникой отмечая, что тряска с каждым разом все больше затягивается. Снова вывалился на центральный пандус, едва успев затормозить у низенького парапета и не сверзиться вниз. Здесь, на высоте, почему-то было гораздо светлее, но источник света он нашел не сразу, а только обогнув скалу по периметру. На самом горизонте, в недосягаемом далеке, словно брезжила полоска рассвета. Мертвые высотки там имели более конкретные очертания, а не просто сумрачные корявые нагромождения камня. И что-то еще там было. Какие-то огромные тени мельтешили. Он посмотрел вниз. Вереница покойников не иссякала и даже не редела. Но ни один не зашел в небоскреб напротив или следующий. Разве что считанные единицы двигались дальше по направлению золотистой полоски вдали. Кто они? Почему идут дальше? Что ими движет? С поднебесья снова раздался грохот, от которого заложило уши. Позади из долины неслись возмущенные вопли и визги демониц и звуки новых обрушений. Прямо перед Колей пролетел кусок камня размером с одноэтажный дом и упал далеко внизу на середину проспекта. Что делать? Что вообще он сможет сделать? Он схватился за голову, но вдруг его осенило, и он заорал: «Шурка!» И замер, в отчаянной надежде прислушиваясь, как гуляет и разносится эхо будоража сумрачный мега-некрополь так, что все поверхности заходили ходуном и задвоились перед глазами. «Шурка! Гулять!» Еще громче завопил он и упал на колени, закашлявшись. Крик, казалось, отнял у него последние силы, а скала под ним начала мерно подрагивать, словно под чьей-то исполинской поступью. Словно кто-то иной услышал его и теперь направляется на голос, сотрясая мертвые скалы, чтобы найти нарушителя вечного покоя и покарать. Коля до крови прикусил губу, прислушиваясь к приближающимся шагам. Потом по крабье отполз в ближайший коридор и замер в глубокой тени. Что, если это кто-то из тех, кто отбрасывает тени? Кто это? Стражи? Боги? Шаги приблизились, замерли, потом начали отдаляться. Коля позволил себе дышать. Нет, орать он больше не будет, но что он еще может? И тут он услышал совсем иные звуки. Где-то визгливо лаяла Шурка. Звук был едва слышный, и Коля натянулся, весь обратившись вслух. Ниже? Нет, выше. Он боязливо выполз обратно на свет и заковылял выше по пандусу. Звать он больше не осмеливался и только молился как мог, чтобы собака не перестала лаять. Псина иногда затихала, но почти сразу возобновляла свой призывный лай, словно понимая, что больше хозяину рассчитывать не на что. Поднялся еще на пару этажей, спустился на один. Где-то там, вдалеке, среди безобразных, блеклых скал высоток, кто-то бродил. Коля видел разве что мелькающую тень. Тень гораздо выше небоскребов, словно гигантский ребенок гулял среди сложенных из кубиков домов. Снова послышалось откуда-то сверху, и Коля сделал еще один круг. Здесь все проемы уже были завалены, и он, бродя по галереям, позволял себе звать Шурку разве что слабым шепотом. Собачонка каждый раз отзывалась, и чем ближе слышался ее голос, тем чаще он задумывался, что будет делать, когда найдет нужный склеп. Вручную разбирать завал. Реально ли это? Неожиданно он затормозил, и из груди его вырвался долгий свистящий выдох. Там, в полумраке, на знакомом каменном постаменте, лежала укутанная в саван безликая фигура, а на полу подле сидела Шурка, нетерпеливо переступая передними лапами. Коля, полный жутью и счастьем, разрыдался, зажимая рот руками. Он справился. Хоть с чем-то в этой жизни он справился. «Ну, иди сюда», — шепнул он, похлопав ладонью по бедру и старательно отводя взгляд от неподвижного тела. Боясь, что неподвижное оно лишь временно, и стоит ему более отчетливо себя проявить, как оно, несомненно, поднимется, опустит ноги на пол, протянет к нему когтистые лапы. Откуда такие мысли? Ведь это мама. «Иди же», — одними губами шепнул Коля. «Или ты». Шурка радостно застучала хвостом об пол, снова коротко тявкнула и дернулась было к нему, но одновременно с ее рывком шевельнулась и мать. Из-под складок савана выпросталась бледная рука, и у Коли на загривке поднялись волосы. Понятно, почему Шурка не выходила. Она по-прежнему была в шлейке, а поводок держала рука его мертвой матери. Коля облизнул пересохшие губы, не зная, что ему делать. Неужели придется войти? Неужели придется выдергивать из сведенных посмертной судорогой разлагающихся пальцев поводок? Нет, не сможет он этого сделать, даже если бы она держала его собственную жизнь. Он сглотнул и попытался успокоиться. Нет и не может быть тут никаких разлагающихся пальцев. Тело его матери не здесь. Оно на кладбище, гниет себе потихоньку в остатках дешевого гроба. А то, что лежит сейчас перед ним, и не тело вовсе, а что-то иное, что отделилось от тела в момент смерти, чтобы уйти. Как там Петр говорил? Набор качеств, характеристик, заводских настроек. Но кто знает, на что оно способно, если его потревожить? Что, если мать только его и дожидалась все это время? Поэтому и проход оставила открытым. Ждала сына, чтобы снова воссоединить маленькую семью. Навеки вечные в этом склепе. Шурка неторопливо взвизгнул, и он шарахнулся, едва сдержав вопль ужаса. Потом глубоко вдохнул, сделал шаг внутрь и зажмурился, готовый услышать за спиной звуки неминуемого обвала. Когда его не произошло, он несколько осмелел и даже сообразил, что склеп был открыт только из-за Шурки. Видать, не может он быть запечатан, пока внутри живое существо, а значит и ему, Коле, не грозит быть в нем замурованным. Он сделал еще шаг и присел на корточки рядом с собачкой, запустил пальцы в волнистую мягкую шерстку, почесывая ее, успокаивая и успокаивая сам от прикосновений к родному, теплому тельцу. Поколебался, решая, как лучше ее освободить. Можно было пойти по легкому пути и вытащить собачку из шлейки. Тогда не пришлось бы тормошить мать. Но трезво рассудил, что путь им еще предстоит не близкий. Что если на обратном пути собачонка вырвется у него? Испугается, например, тех крылатых демониц. Все труды пойдут прахом, нет. Поводок ему нужен. Он стиснул зубы, скривился и мягко потянул ремешок на себя, надеясь, что он выскользнет из безвольной руки, держащей его, но безрезультатно. Он резко дернул, но тут же испуганно выпустил его, когда от его усилия тело сдвинулось. Невозможно. Слишком легкая для ее комплекции. Край савана, прикрывающий лицо, немного сполз. И он увидел часть щеки и даже знакомую родинку у внешнего уголка левого глаза. Нет. Лучше уж он разожмет ее пальцы, чем увидит лицо. Даже если она его схватит. Что за мысли? Дрожащим шепотом произнес он, потирая друг от друга мокрые ладони. Не закончив мысль, он решился и взял материнскую руку. Картинки, образы и обрывки образов замелькали перед ним беспорядочным калейдоскопом. Какие-то люди, склоняющиеся к нему, теплые и незнакомые руки, подбрасывающие в воздух. Красные надувные шарики, яркие открытки в руках, пропись с промокашкой, парта с поднимающейся крышкой, портреты Ленина и Сталина, пионерский галстук на груди и собственная несуразная тень. В юбке и с косичками на голове на солнечном асфальте. Лишь когда беспорядочная карусель немного замедлилась, он понял, что попал в материнские воспоминания. Школьные подруги, белые банты, доска почета, тяжелая золотая медаль на гвоздике у кровати. Очередь за зимними сапогами, продаваемыми прямо из кузова крытого грузовика. Собрание сочинений Толстого с множеством подписанных от рук закладок. Танцы под открытым небом, разводные мосты. Стыдливая и мучительно упоительная возня под толстым ватным одеялом. «Я тебе не позволю!» Коля узнал лицо говорящего. Отец, которого он помнить не мог, но знал по фотографиям. Сейчас тот, играя с желваками, расхаживал по комнате, разделенной на четыре тесных закутка, развешанными на веревке покрывалами. Над кроватью куцый ковришка с оленем, На облупленном деревянном подоконнике олимпийский медведь. Коля его даже помнил, правда, уже изрядно потрепанным. «Мы ведь с тобой договаривались!» Звенящим высоким голосом ответил «Коля!» и поймал свое отражение в небольшом зеркале. Невероятно молодая, красивая и статная, похожая на Нону Мордюкову, мама. «Я помню. И мы принимали меры, но раз так вышло...» «Решено! Я уже договорилась, мне нужно 40 рублей!» «Ты спятила?» «Неужели ты думаешь, что я пойду в районную поликлинику, чтобы потом мое имя трепали и в деканате, и в парткоме?» «Я тебе запрещаю!» «Ты права не имеешь! Не муж!» «Пошли! Нас хоть сейчас распишут!» Смена кадра. Кухня в коммуналке. Замурзанный и испачканный тушью платочек в затянутой в белую кружевную перчатку руке. Откуда-то из смежных помещений раздается дискотека 80-х и топот многих танцующих ног. «Да что ж ты, дурочка, ревешь? Счастье ведь!» Непонимающе кривится сидящая напротив незнакомая девушка с мелким бесом завитой головой. «Не нужна мне эта свадьба. И ребенок не нужен. Золотая медаль в школе, красный диплом в институте. Сколько лет по коммуналкам да общагам, чтоб в Ленинграде закрепиться? Я ведь уже докторскую начала писать, а теперь что? Все бросить ради идиотских пеленок? Так ради этого можно было и тремя классами обойтись в родном Загорске. Ерунды не говори. Поднимешь немного мальца, в ясли отдашь и пиши свои статьи дальше. Славка вас прокормит, мастера хорошую зарплату получают». «Он тоже говорит. Обещает помогать, чтоб я могла и дальше наукой заниматься». «Ну вот видишь, чего ж ты ревешь? Поддержка есть, ребенок родится, вам комнату в малосемейке дадут, заживете». Мама шумно сморкается и глухо бормочет в платок. «Если бы не Слава, я бы, я ей-богу бы решилась. Не нужно мне это. Но он так мечтает о сыне. Только ради него. Сейчас не нужно, потом будет нужно», — отвечает подруга. «Вы за Славиком как за каменной стеной будете». И снова смена кадра. Тесная комната, зашторенные окна, стены давят со всех сторон. Перед Колей небольшое трюмо, на котором пристроено фото отца с черной траурной лентой в углу и стопка водки, накрытая куском хлеба. Рядом почти пустая бутылка пшеничной. В уши адским крещендо сверливается оглушительный визг младенца, но Коля не реагирует. Он подносит к губам мокрую рюмку, потом еще. Визг не стихает ни на секунду, став символом новой беспросветной жизни. Чуть покачиваясь, Коля поднимается, чуть медлит, а потом достает бутылочку с молоком и выливает туда последние капли водки. Будь что будет, либо наконец заткнется, либо... Но это уже совершенно не важно. Смена кадра. Родная, почти не изменившаяся квартира. Разве что обои другие, да кое-что из мебели. «Делать-то что думаешь?» В приступе слезливого сочувствия спрашивает бабушка. Коля помнит ее, но плохо. Кажется, она умерла, когда ему было года 4. Мама безучастно пожимает плечами. «Честно, я думаю оставить его в доме малютки. Куда мне с ним?» «Бог с тобой! Это ж твое дитя!» «Это его дитя». Мама отводит глаза. Ей охота сказать, что раз не получилось уложить младенца рядышком с отцом, то хоть... Но она не решается. «Вспомни, как он мечтал, как на руках тебя носил!» — упрашивает бабушка. «И сбежал, как только он родился». «Ты бредишь! Славик не виноват в том несчастном случае!» Да, не виноват. Безучастно отвечает мать. Но он мертв, а я жива. И что мне остается? В школу преподавателем философии? Да уж, профессия у тебя не хлебная. Если бы доктора дали, да, в Ленинграде бы осталось. Что об этом-то теперь? А может... Мама натянулась, подалась вперед, подобострастно ухватила бабушкину руку. Может, я тебе его оставлю? А сама туда, а? От меня там больше пользы будет. Каждый месяц буду половину зарплаты высылать. Еще чего удумала? Бабушка выдернула руку. Мало мне с тобой возни было. Так теперь все по новой. Нет уж. Я на законной пенсии. В жилье я тебе не отказываю. Где смогу, подхвачу. А с остальным вертись сама. Женщины уныло помолчали. Потом бабушка встрепенулась, по птичьи задергала головой. Чего это он у тебя спит постоянно? Не пора ли подгузники сменить? Он у меня такой... тихий. Пряча невеселую усмешку, ответила мать и поднялась, тяжело, по-стариковски опираясь руками о столешницу. Пойду, пожалуй, покормлю. Коля глядел на самого себя в младенчестве. Тот не спал, время от времени приоткрывая мутные голубые глазенки. Мать некоторое время тоже наблюдала за ним, не делая ни малейшей попытки взять его на руки. Потом достала бутылочку и привычным жестом отмерила в нее несколько капель из мерзавчика пшеничной. «К Милке загляни!» – послышался голос бабушки из кухни. «Она недавно пристроилась библиотекарем в городскую. Может, и тебе там место найдется с твоей философией?» Следом сменилось еще много кадров. Скучный сумрак городской библиотеки, пыльные книги, застолья, незнакомые мужские лица, неразборчивой вереницей плывущие мимо. Не было только в этой веренице его, Колиного лица. Не было воспоминаний о нем. И теперь Коля понимал, почему. Он никогда не вспоминал раннее детство, потому что нечего ему было вспоминать. Помнил разве что постоянную сонливую усталость, как сидел на детсадовских прогулках под грибком вместо того, чтобы вместе со всеми визжать и бегать, и ждал мамку. Ждал, когда она отведет его домой, даст таблетки и уложит спать. С приходом зрелости мужские лица в маминой памяти встречались все реже. Зато все чаще стало появляться его, Колино лицо. Вечно воняющий перегаром прыщавый подросток, которого приходилось отлавливать по подворотням. Она уже давно не прибегала ни к пшеничке, ни к особым таблеткам, чтобы оградить себя от его сообщества. Теперь он это делал сам, пропадая днями и ночами, с собратьями-двоечниками на вписках или во дворах, глуша себя дешевым алкоголем и сигаретами, иной раз разживаясь и коноплей, из которой они варили за гаражами химку или молоко. Потом ПТУ, с которого он вылетел с треском за неуспеваемость. Потом долгие годы в трамвайном депо на самой низкооплачиваемой работе. Пару раз он приводил домой краснощеких дебелых кондукторш в смутной попытке создать какую-никакую ячейку. Но мать-интеллигентка, почти что доктор философских наук, приходила в ужас от сыновьих избранниц и быстренько от них избавлялась. Он отчаянно надеялся найти в ее тысячекратно усиленных смертью эмоциях хоть одну напоминающую раскаяние или хотя бы сожаление, но не нашел. Эта женщина не дала ему ни малейшего шанса вырасти человеком, но так и не поняла этого, до последнего виня в своих бедах злодейку судьбу и его отца, погибшего в расцвете лет на производстве. Хотя единственное, в чем он был виноват перед ней, это в том, что очень хотел сына. Страдала ли она сейчас, в посмертии? Да, страдала. За внешним покоем недвижного тела бурлили воспоминания о бездарно прожитой жизни. Сколько веков или тысячелетий пройдет, прежде чем она что-то поймет и на самом деле упокоится? Пол под Колиными ногами зашатался, и он торопливо разжал материнские пальцы, выдергивая ремешок шлейки. Подхватил Шурку под мышку и, не оглядываясь, вышел из склепа. Позади него тут же послышались звуки обвала. Теперь мамин склеп запечатан, как и все остальные, и она там будет дожидаться... чего? Страшного суда? Просветления? Это Коле уже не касалось. Попетляв по переходам, он добрался до центрального пандуса и притормозил, размышляя, куда двигаться дальше. Где-то там, вдалеке за корявыми небоскребами, мертвых манило к себе теплое зарево, словно перед летним рассветом. Туда продолжала тянуться тоненькая вереница душ. У Коли внезапно сложилась какая-никакая картинка, хоть он и не ручался, что прав. Те, что были битком набиты в верхнем тоннеле, скорее всего, еще живы. Коматозники, овощи. Как ни назови, но те, кто и жить уже не могут, но и умереть им не дают. Жертвы гарпий – это те, которым отказано даже в мнимом покое склепа наедине с воспоминаниями о прожитой жизни. Души, пропащие настолько, что не имеют даже шанса на дальнейший путь. Город же заселяют простые смертные со своими грехами и грешками, заблуждениями и недостатками. И будут они вариться в своем дерьме столько, сколько потребуется, чтобы что-то понять, осознать, очиститься. Но сколь долгим бы ни был этот срок, когда-то он подойдет к концу, и для них наступит рассвет. И лишь единицы, не задерживаясь, пройдут скорбными тропами, чтобы предстать перед Богом, переродиться, попасть в рай, в иные миры. Коля снова посмотрел на золотое, манящее зарево на горизонте и мелькающие там исполинские тени. Что-то ему подсказывало, что там ему делать нечего. Он развернулся, почесывая притихшую Шурку за ушком, и глянул на темную долину, где гарпии продолжали свое пиршество, выдергивая из полчищ новоиспеченных покойников самые вкусные экземпляры. Коля решил вернуться туда, к реке. По крайней мере, там он уже был, и никто не причинил ему вреда. Поудобнее устроив Шурку за пазухой, он начал спускаться. Пандус по-прежнему ходил под ногами ходуном. Мрачный городище двоился и троился перед глазами, с неба валился сплошной камнепад, но Коля больше не чувствовал страха. Может, сумеет дойти и найти какую-то лазейку, а может и нет, но если нет, хотя бы умрет спокойным. Да... Вот такой он вырос, никчемный и непутевый. Но этому были свои причины. Да, он не подошел к матери в ее смертный час. Да, пил с приятелем на кухне, радуясь, что зовет она не его, а Шурку. Но звала она Шурку отнюдь не потому, что рассчитывала на нее больше, чем на сына, а потому что даже собаку она любила больше, чем его. Ради этого осознания и успокоения стоило пережить все, что он пережил. И если ему суждено остаться здесь, он примет это. В любом случае, собаку он у нее отобрал. Он сошел с пандуса и единственный побрел против течения. Поначалу, боясь с кем-нибудь столкнуться, он тщательно лавировал меж покойников и уворачивался, но вскоре понял, что это ни к чему. Саваны сами старались держаться от него подальше и расступались, давая дорогу. Когда до верхушки холма оставалось несколько десятков метров, темный небосвод оглушительно заскрежетал и начал рушиться. «Да что он там творит?» — воскликнул мысленно Коля и поглядел наверх, словно ожидая, что увидит проделки приятеля сквозь толщу потустороннего камня. Но внутри уже не было ни места ни для паники, ни для ужаса, только легкое раздражение и любопытство. Камнепад усиливался, и Коля, упорно бредущий к вершине холма, мог только удивляться, почему его до сих пор не размазало. Приметил неподалеку свежую черную глыбу и решил, что дальше идти смысла нет. Пристроиться подле, прикрывая своим телом перепуганную собачонку. «Ну, Петруха...» Протянул он, вжимаясь спиной в холодный камень. «Неужели и царство мертвых не устоит перед бывшим наркоманом? Грош тогда цена этому царству, да ведь, Журка?» Собачка, выглядывающая из-за Колиной пазухи, приподняла косматые брови и коротко согласно тявкнула. «Дескать, да, можешь не сомневаться, не устоит». А следом свод гигантской пещеры обрушился на них. Что-то выдернуло Колю из забытия, и он приоткрыл глаза. «Мертвый лежу в склепе, конечно», — меланхолично подумалось ему. Кромешная темень вокруг подтверждала его правоту. «Значит, устояло царство, и теперь я без конца буду пересматривать свою никчемную жизнь, искать ошибки и грехи, а если не найду?» Издалека вдруг послышался Шуркин лай, и он понял, что потревожило его вечный покой. «Где она? Куда вообще попадают собаки после смерти?» В радугу как-то не верилось. Ради интереса он попробовал пошевелиться, и руки и ноги тут же наполнились противными мурашками. Разве так бывает у мертвецов? Или это просто иллюзия, воспоминание об ощущениях живого тела? Не слишком доверяя Симон привстал, но тут же больно ударился о низкий потолок и лег обратно, потирая ушибленный лоб. Тоже иллюзия, или... Послышалось приближающееся клацанье когтей по камню, потом его коснулось теплое и мохнатое. «Шурка, мать твою, напугала!» — пробормотал он, нащупывая в потьмах ее голову. «Ты откуда?» Собачонка зафыркала, заскулила, а потом клацанье отдалилось и снова приблизилась. «Зовет за собой!» Мимолетное меланхоличное смирение растаяло, вмиг сменившись почти болезненной надеждой. Он не в склепе, а всего лишь под завалом. Воздух откуда-то поступает, значит, есть шанс. «А что, если все это не просто стечение обстоятельств?» — лихорадочно думал он, собираясь силами для нового рывка. «Что, если кто-то, бог или боги, специально подстроили это безумное приключение, чтобы я познал? Что, если они сами решили дать шанс, которого я был лишен по материнской воле? Конечно, методы у них странные, но кто я такой, чтобы давать им оценку?» Он нащупал собаку, потом поводок и, ухватившись за него, легонько дернул, словно понукая лошадь. Шурка поняла и потянула. Где-то на четвереньках, а где-то и вовсе по-пластунски, Коля двинулся за ней, без конца обдирая голову и плечи об острые скальные выступы и молясь всем богам, чтобы каверна оставалась достаточно широкой, чтобы он мог протиснуться. Некоторое время спустя стало гораздо просторнее, и он мог продвигаться уже на полусогнутых, лишь изредка стукаясь головой о потолок. «Я тебя вижу», — прошептал он и остановился, не веря своим глазам. Темнота не пропала, но явно поредела, потому что он мог улавливать маячивший, подобно путеводной звезде, хвостик калачиком. Неужели? По щекам, смешиваясь с кровью, потекли слезы облегчения, но он быстро осадил себя. Вполне вероятно, что он выберется из-под завала, но что делать дальше? Как забраться по отвесной скале в тот тоннель? Как плыть против бурного течения? Каверна снова сузилась настолько, что он мог пробираться только на животе, отталкиваясь ногами, подтягиваясь руками и молиться, чтобы нора оставалась достаточно широкой, чтобы прошли плечи. Изогнувшись как червяк, он кое-как преодолел крутой поворот и громко вскрикнул, когда по глазам ударил свет. Такой яркий, что он торопливо заработал руками и отполз немного обратно. Откуда свет? Неужели он выбрался на остров, но как? Шурка, недовольная остановкой, скулила и пыталась тянуть его. Он выпустил поводок и уткнулся лицом в мягкую землю. Сил совершенно не осталось. Шутка ли? Третья пещера сзади не вполне вероятна. Не последнее. Но мысли снова вернулись к шансу. Он должен, обязан бороться, чтобы воспользоваться им. Боги его не поймут, если он сдастся, когда впереди уже виден конец четвертого тоннеля. Он напряг израненные трясущиеся руки и подтянулся. Рывок! Еще рывок! Вскоре он приблизился к выходу из пещеры и с облегчением различил верхушки извечных кипарисов, позолоченных солнечными лучами. Солнечными? Он высунул наружу голову. На нестерпимо синем небе светило настоящее солнце. Скалы пропали. Пропала и пристань. А в пышной рощице хоть и росли кипарисы, но не они одни. Множество самых разных деревьев, среди которых Коля смог неуверенно признать разве что какие-то пальмы. С веток в превеликом множестве на него глядели пестрые птички, а за деревьями на холме угадывались очертания белоснежного строения, похожего то ли на храм, то ли на часовню. Шурка... «Мы что, в раю?» Неуверенно прошептал он, пытаясь выбраться из узкой расщелины на мягкую изумрудную травку. Чумазая собачка, так напоминающая сейчас прежнюю Шурку-обтирщицу, оглянулась на него, приоткрыла пасть, словно собиралась ответить. Но тут же настороженно приподняла ушки и угрожающе запыхтела. «Жив!» — послышался из-за кустов голос. «Эй, как тебя, Петр? Твой-то, кажется, еще живой?» Сквозь завесу из спутанных грязных волос он различил перед собой ноги в стоптанных кедах, а потом его потянули за шиворот и выволокли наружу. Не в силах даже сесть, он с трудом перевернулся на спину. Над ним навис еще молодой, но одутловатый, со свежим фингалом, растекшимся под оба глаза, индивид. А через секунду рядом появилась радостно ошарашенная Петрухина физиономия. «Ну, у тебя и видок!» — воскликнул он, оглядывая грязного, оборванного и окровавленного напарника. В глазах его плескался истеричный восторг. «Живой! Живой!» Просипел в ответ Коля. «Пожалуйста, скажи, что это настоящая земля». «Похоже на то. И у меня даже есть предположение, где оно находится». Хрустнув суставами, он сел на корточки и потрепал Шурку по голове. «С ума сойти! Ты ее все-таки нашел!» Собачонка оголила зубы, демонстрируя не столько агрессию, сколько презрительное недовольство по небратским отношениям, и отошла. «Там внизу все рушилось», — забормотал Коля и в блаженном покое прикрыл глаза. «Я был уверен, что Нам конец. Свод обвалился. Мы здесь тоже так думали. Петр выпрямился. Когда я выбил дверь, остров тут же стал расползаться по швам. Мы с Никитой попытались все отыграть назад. Я отцепился от троса, а Никита кое-как пристроил назад дверь. Но, кажется, мы уже прошли точку невозврата. Тогда я и решил, что надо хотя бы попытаться собрать, сколько возможно, а Никиту отправил на пристань, чтобы сообразил что-то вроде плота и из лодочных обломков. «Носились по острову, как в жопу ужаленные», — подхватил рассказ Никита. «А остров разваливался на глазах, скалы почти целиком падали в море. Пристань затопила, и тогда я понял, что и тебе крышка», — перебил его Петр. «И наши песенки спеты, особенно когда со стороны моря раздался взрыв. Грохот такой, что все деревья поломало, а потом цунами!» — выкрикнул Никита и затрясся. «Я никогда такого не видел. Стена воды с 20-этажный дом!» Никита бросился в комнату персонала, я тоже хотел, но чертов карабин заклинило. Пока я стащил с себя пояс, нас накрыло. И вдруг мы оказались здесь. Остров, но совсем другой. Я даже решил, что умер и в рай попал. «Я тоже», — прошептал Коля и улыбнулся разбитыми губами. «Короче, работенка так себе». Никита нервно хихикнул. Потом вдруг расстроенно потер фиолетовую переносицу. «У меня в той комнате журналы остались. Винтажные, с девчонками. Мне их вернут?» Повисла тишина. «Постойте». Никита уже не на шутку разволновался. «А зарплату я за этот день получу?» Никита бегал по берегу, размахивая над головой рваной мастеркой в попытках привлечь внимание чинно плывущего мимо острова круизного лайнера. Коля же с Петром сидели в отдалении, погрузив голые ступни в ласковый бирюзовый прибой. Коля, казалось, мог бы так сидеть вечность, наблюдая, как солнце садится в океан. Но очень хотелось жрать и пить, и это больше, чем наличие лайнера убеждало его в том, что они все-таки вернулись. «Ты сказал, что знаешь, где мы находимся», — произнес он, наблюдая за чумазой Шуркой с довольным видом, бродящей по мелководью и кусающей воду. «Я говорил, что, кажется, знаю», — поправил его Петр знакомым менторским тоном. Коля благодушно отмахнулся. «Искусствоведы утверждали, что прототипом для острова мертвых у Беклина являлся греческий островок Пантиконисси. И, кажется, частично они были правы». «Частично?» «Мне кажется, это не просто прототип, а некая точка соприкосновения живого и мертвого миров. В каком-то смысле мы по-прежнему находимся на острове. Только вытряхнуло нас на его живую изнанку. Можно сказать, мы находимся на том самом недооцененном острове жизни». «Следовательно, остров мертвых разрушен». Петр снисходительно покосился на приятеля. «Боюсь, даже общечеловеческих усилий не хватит, чтобы разрушить то, что было создано Богом или богами. Разрушился лишь оккупированный человеком тоненький пласт. Все равно, что с луковицы сняли шелуху, но, сдается мне...» Большаков подмигнул. «Буржуям от этого не легче». Лайнер подал гудок, давая понять, что Никитины сигналы понял и принял, и начал замедляться. «В каком смысле?» «Я более чем уверен, что наш остров, может, лишь чуточку измененный, стоит там же, где всегда стоял. А тот факт, что мы оказались в нормальном мире и предшествующий тому взрыв, говорят о том, что своими импровизациями мы разрушили кое-что более существенное. Дыру». Он расхохотался, увидев Колина изумление. «Да-да», — подтвердил он, прикрывая щербатый рот ладонью. «Теперь одному Богу известно, сколько у них веков уйдет, чтобы отследить новую. Это если еще не принимать во внимание возможность, что дыра была всегда одна. Этакий случайный глюк мироздания. Одним словом, им снова придется мириться с тем, что только Господь будет назначать себе любимчиков. Ну, не совсем так. Протянул неопределенно Петр и, лукаво ухмыляясь, достал из-за пазухи несколько знакомых пакетиков с зиплоками, в которых угадывалась серая, неаппетитная масса. Уцелело немного, но, я думаю, на наш с тобой век хватит. Коля, заметив, что на воду спустился небольшой катерок и двинулся к берегу, устало похлопал себя по бедру. Когда Шурка подошла, он взял ее на руки и зарылся носом во влажный загривок. «Оставь себе», — произнес он и поднялся, прижимая к себе собачонку. «То, что нам, Шуркой, несмотря ни на что, удалось дожить до наших лет, говорит о том, что мы и так и этак были рождены любимцами богов».